Хотя Павел и варьировал в выборе своих жертв и невозмутимо разрешал применение санкции на предоставление помилования, но все же его идея фикс оставалась устранение якобинского духа. Полностью признав то, что Бонапарт спас Францию от хаоса, подчинив себе сторонников революции, он остался убежденным, что яд анархизма, выделяемый сан-кюлотами, заразил соседствующие с Францией народы и, возможно, даже Россию. Озабоченный предохранением своей страны от этой проказы, он усиливает запреты на ввоз через границу французской литературы, включая всякого рода книги и музыкальные сочинения. Все эти правила с одинаковой степенью касались и русской молодежи, обучавшейся за границей, поскольку их неопытные мозги могли быть захламлены опасной агитацией профессионалов подрывной деятельности. В пылу борьбы против международного якобизма царь принимает постановление, запрещающее торговлю трехцветными знаменами, ношение длинных волос и ярких жилеток, которые, по его утверждению, являлись символом объединения всех противников правопорядка. Вместо того, чтобы содействовать обузданию мании монарха своими взвешенными и объективными докладами, префекты полиции, шла ли речь о Архарове или о его преемниках, напротив, постоянно нагнетали в императоре его нервозное состояние, вызывая у него чувство недовольства и тревоги. Послушать их, так недисциплинированность все больше и больше охватывала все слои российского общества. Противников монархии было неисчислимое множество, и достаточно будет одной искры, чтобы огонь воспламенил порох. Для того, чтобы предохранить себя от подобной вероятности, предлагалось увеличить количество осведомителей на улицах, проверять корреспонденцию, разместить агентов полиции в салонах, когда там проходят приемы, а также в театрах во время спектаклей. Обязать представителей власти проверять подозрительных лиц, выявляя их повсюду. Страх распространился из дворца в дома горожан, из кабинетов администрации в усадьбы помещиков. Быть русским значило уже быть виноватым. В своих воспоминаниях церемонимейстер граф Федор Головкин писал: «Наша прекрасная столица, по которой мы расхаживали так свободно, как циркулирует по ней воздух, не имевшая ни ворот, ни часовых, ни таможенной стражи, превратилась в огромную тюрьму, куда можно проникнуть только через калитки. Во дворце поселился страх, и даже в отсутствие монарха нельзя было пройти мимо, не обнажив голову. Красивые и широкие улицы опустели. Старые сановники допускаются во дворец для несения службы не иначе, как предъявив в 7 местах полицейские пропуска». Дипломаты, озабоченные главным образом тем, чтобы не потерять благосклонности царя, не осмеливались высказывать ему сожаления по поводу некого рода излишних предосторожностей, которые сковали страну. Однако в своих отчетах, направляемых в адрес их правительств, они давали понять, что неуравновешенность поведения Его Величества серьезно компрометирует его. Так Розенкранц, министр Дании, пишет: «Слепой азарт, каприз монарха становится непредсказуемым, и мы подвергаемся самым неприятным вещам». Когда посол Англии в Петербурге вынужден был покинуть Россию, он выразил свое мнение о Павле I совсем недвусмысленно. Действия императора совершенно не укладываются в установленные правила или принципы. Все зависит от его капризов и беспорядочной фантазии. В его сознании не просматривается никакой стабильности.